«Широкие брови» и «Жаклин Сьюзен». Пока я пребывал в Принстоне, произошло давно ожидаемое событие. Умер Брежнев. Мне позвонили из Парижа из «Русской мысли» и спросили, что бы я сказал по этому поводу. Я ответил, что некролог, готовый на эту тему, уже существует. Его написал Гоголь. И повторил совет, данный когда-то Питеру Оснасу, найти в мертвых душах то место, где Чичиков, покидая город Н, видит похоронную процессию. Хоронит прокурора. Чичиков, откинув кожаные занавески, смотрит и думает, что вот жил прокурор и умер. И, пожалуй, напишут про него, что он был верным сыном Отечества, был почитаем вдовами и сиротами. А ведь, если подумать хорошенько, то всех достоинств у него было только что широкие брови. В «Русской мысли» обрадовались, и слова про брови дали в газете шапкой. Брежнев умер. И, как водится, сразу стало несладко его родственникам, выдвиженцам и прихлебателям, всем, кто крутился возле дочери Брежнева, Галины. Мужа ее, заместителя министра внутренних дел Чурбанова, посадили. Ее любовник-цыган повесился в тюремной камере. Свояк Брежнева, министра внутренних дел Щелоков, и его жена застрелились. Через год после смерти Брежнева я был на франкфуртской книжной ярмарке. Посетил советскую секцию, которая оказалась более убогой, чем могла быть. Была на ней пара книг Андропова. Несколько человек представляли эту экспозицию. Я спросил их: товарищи, а вот был такой писатель, лауреат Ленинской премии, Брежнев. Почему здесь нет его книг? Пока я произносил эту фразу, все разбежались. Еще до воцарения Андропова западные газеты наперебой создавали его положительный образ, как интеллигентного человека, либерала, политика, готового к серьезным реформам. Американские газеты особо подчеркивали, что он в подлиннике читает американскую писательницу Жаклин Сьюзен. А по их представлениям, если уж человек говорит как-то по-английски, а тем более читает в подлиннике американскую литературу, то он непременно должен быть интеллигентом и либералом. Взойдя на престол, что сделал Андропов? Нагнал страху на брежневское окружение. Расстрелял директора Елисеевского магазина Соколова. Стал укреплять дисциплину, вылавливая людей в банях и кинотеатрах. При нем был сбит корейский самолет с 269 пассажирами на борту. Ясно было, что с его приходом ничего хорошего не случится. Но надежда на перемены оставалась. И возросла. Когда я увидел, что Андропов сам уже передвигаться не может, а ходит поддерживаемый под руки дюжими молодцами. Советские вожди вели себя так безвкусно, что собственные смерти превратили в комедию. Только к власти пришел неподкупный и строгий начальник, а его уже ведут, и чуть ли не прямо к смертному одру. Немощному Черненко высшая власть тоже досталась как предсмертный подарок. Уже почти не стоявший на ногах, он промычал перед писателями что-то бесцветное и бессмысленное о новых достижениях советской власти. Главный редактор литературной газеты Александр Чаковский откликнулся панегириком, в котором, не стесняясь ни публики, ни себя самого, восторженно заявил, что, когда он слушал дорогого Константина Устиновича, ему казалось, что это сам Ленин держит речь перед аудиторией. Умирали брежневские соратники Суслов, Устинов. Советское телевидение одно за другой показывало траурные церемонии. Советское общество воспринимало это без печали, а наоборот, как повод для анекдота. Человек пришел на очередные похороны не по разовому билету, а по абонементу. Держателям абонемента не пришлось долго ждать. Черненко умер, не прожив на вершине власти и года. В марте 1985 года на трибуну Мавзолея взошел новый лидер — Михаил Сергеевич Горбачев. «Свобода ищет авторов подешевле». Приехав в Германию, я отказался от штатной работы на «Свободе», но соглашался на отдельное интервью. Потом сотрудник радиостанции Александр Перуанский, в эфире Александр Воронин, предложил мне что-нибудь для них написать. Я подумал и согласился, желая продолжить общение с советской аудиторией. Никакого опыта в публицистике у меня не было, и первую свою статью «Антисоветская советская пропаганда» я писал 2 или 3 месяца. Потом дело пошло быстрее. Я читал свои статьи пародийному скрипты на радио по субботам по 10 минут, но тратил на написание этих текстов всю неделю. Передача называлась «Писатели у микрофона». Поскольку по субботам выступал только я, то Перуанский предлагал мне назвать передачу «Сегодня с вами Владимир Войнович». Мне показалось, что это будет нескромно, и название осталось прежнее. 3 года. С 1983 по 1986, с небольшими перерывами, я читал свои скрипты в эфире. В это время было 3 наиболее популярных авторов «Свободы» — Некрасов, Довлатов и я. Потом к нам присоединились Аксенов и Владимов. Мне говорили, что у меня самый высокий рейтинг. И я думаю, что я его заслужил тем, что прежде чем оказаться у микрофона, каждый скрипт переписывал по нескольку раз и тратил на него уйму времени. Кроме того, я выработал для себя, как мне казалось, четкую концепцию своих передач. Я рассказывал советским слушателям о том, что такое советская жизнь, в чем ее своеобразие и ненормальность. Советские люди отличались от жителей других стран тем, что сами не понимали, где и как живут. Начальство «Свободы» относилось к авторам очень высокомерно, считая, что радиостанция их кормит. На самом деле меня она не только не кормила, а даже мешала зарабатывать деньги. За любые свои публикации в западных газетах, а мне некоторые из них предлагали постоянное сотрудничество, я получал гораздо больше. На радио мне платили по высшей ставке 40 марок в минуту, то есть 400 марок за выступление. В месяц выходило 1600-2000 марок, деньги, на которые жить было нельзя. Штатные работники радио, делая то же самое, получали гораздо больше. Кроме того, они получали отпускные, больничные, пособия на детей и имели полностью оплаченные квартиры. Само собой, у них шел стаж, за который потом начислялась приличная пенсия. А у внештатников не было даже и этого. Поскольку штатные были работниками американской радиостанции, то получали американское гражданство, а с ним и право на ежегодную оплаченную поездку на родину, home life, то есть в США, где многие из них никогда не жили. Считалось, что такие поездки помогают липовым американцам пережить ностальгию. Мой редактор Саша Перуанский, один из самых высокооплачиваемых редакторов, 16 тысяч марок в месяц, вырос в Иране, потом жил в Германии, потом получил американский паспорт и тоже ездил лечить ностальгию в Америку, где он никогда не жил. Работа у Саши была, как говорится, непыльная. По субботам мы приходили вместе в студию, Перуанский делал выступление. У микрофона Александр Воронин. Сейчас перед вами выступит писатель Владимир Войнович. Пожалуйста, Владимир Николаевич. Я читал. В середине передачи пауза. Редактор включает свой микрофон. Напоминаю, что у микрофона выступает писатель Владимир Войнович. Продолжайте, пожалуйста, Владимир Николаевич. И все. После передачи мы вместе шли в кантину, столовую, пить пиво. Начальство на радиостанции время от времени менялось. В 1986 году новым главным редактором стал некий Константин Гальский. Пришел, осмотрелся, решил навести экономию. Спросил, почему некоторым авторам платят так много. Ему объяснили, что Войнович, Некрасов, Владимов — это особо ценные авторы. «А нам особо ценные не нужны», — сказал Гальский. «Найдите авторов подешевле». И тут же урезал гонорар Владимову вдвое. Говорили, что в это же время радиостанции много денег было потрачено на смену мебели, унитазов и дверных ручек. Я еще до прихода нового главреда дописывал Москву 2042 и от сочинения скриптов сам временно отстранился, поэтому меня обидеть Гальскому не удалось. Когда Перуанский попросил меня вернуться к сотрудничеству, я ответил: «Гальский ищет авторов подешевле, я к ним не отношусь». В этот раз я ни на какие призывы не откликался до тех самых пор, пока Гальский не отступил и не прислал мне следующее письмо.